Человек вдруг отвернулся от звезд. Астрономы стали не нужны. Настало время посмотреть вниз. Всю эту первую зиму целые армии, спешно подкрепленные ветеранами, полицией, охранниками, наемниками, находились у разбросанных входов в Нижний мир в состоянии боевой готовности. Нацелив оружие в темноту, солдаты ждали, пока правительство и корпорации наскребут достаточно людей и оружия, чтобы получить численный перевес. В течение месяца вниз никто не спускался. Президенты компаний, советы директоров, религиозные институты упрашивали военных приступить, наконец, к реконкисте. Так им не терпелось начать исследование. Но погребальный колокол отзвонил уже над миллионом людей, включая целое афганское войско талибов, которое практически ринулось в бездну в поисках своего исламского шайтана. Послать другие силы командующие предусмотрительно отказались. Из НАСА откомандировали небольшой отряд роботов. Они предназначались для исследования Марса, но им пришлось изучать планету внутри Земли. Ковыляя на металлических паучьих ногах, машины несли массу датчиков и видеоаппаратуры, разработанной специально для суровых условий далекого мира. Всего роботов было 13. Каждый стоил 5 миллионов долларов. И хозяева надеялись заполучить их обратно невредимыми. 6 пар роботов и 1 робот без пары отправились под землю в 7 различных местах мира. За каждым роботом круглосуточно наблюдало множество ученых. Пауки держались хорошо. По мере их проникновения в глубину качество связи ухудшалось. Радиосигналы, рассчитанные на прохождение без препятствий от полюсов и аллювиальных равнин Марса, с трудом пробивались сквозь толщу Земли. В каком-то смысле подземный лабиринт был на несколько световых лет дальше, чем Марс. Поступающий сигнал надо было усиливать с помощью компьютера, обрабатывать, расшифровывать. Иногда проходило несколько часов, прежде чем сигнал поступал на поверхность, и несколько дней, прежде чем удавалось разобраться в электронном хаосе. Все чаще и чаще сигналы просто не достигали поверхности. Геологи и планетологи отказывались верить показаниям приборов. Через неделю электронные пауки передали первые изображения людей. На компьютерных экранах появились ультрафиолетовые палочки, человеческие кости, обнаруженные в известняковых дебрях на глубине 1200 футов под пещерой Тербилтом в Папуа-Новой Гвинее. Число скелетов могло быть от 5 до 12. На следующий день в Японии, в вулканических породах под пещерой Акиоси, нашли свидетельство того, что на неисследованную глубину заманили множество людей и зверски убили. Под горным массивом Джурджура в Алжире, под рекой Нанзы в китайской провинции Гуанси, глубоко под пещерами горы Кармель и Иерусалима, в маленьких гротах и огромных залах роботы обнаруживали следы жестоких сражений. «Скверно. Очень скверно!» — бормотали очерствевшие наблюдатели. Тела солдат были раздеты, искромсаны и обезображены. Голов или не было вообще, или они валялись отдельно, кучами, словно шары для боулинга. И что гораздо хуже, исчезло оружие. Везде и повсюду только голые трупы, почти скелеты, неведомые, безликие и безымянные. Невозможно определить, кем были эти мужчины и женщины. Один за другим роботы прекращали передачу, однако заряд аккумуляторов еще не мог кончиться, и не все пауки достигли порога различимости сигнала. «Хейдлы убивают наших роботов», — доложили ученые. К концу декабря остался последний паук. Он одиноко ковылял в таких глубинах, что там, казалось, не может быть никакой жизни. Глубоко под Копенгагеном глаз робота увидел нечто странное — рыболовную сеть. Компьютерные няньки помудрили над своим оборудованием, пытаясь увеличить картинку, но она не изменилась. Скрещивающиеся то ли нити, то ли тонкие веревки. Пауку дали команду отойти, чтобы получить больший обзор. Прошел почти целый день, прежде чем пришло следующее изображение. Эффект был не меньше, чем от первого снимка обратной стороны Луны. То, что принимали за сетку, оказалось соединенными друг с другом металлическими кольцами. Сетка была на самом деле кольчугой, доспехами древнего скандинавского воина. Скелет викинга, находившийся внутри, давно рассыпался в прах. Здесь дрались насмерть. Кольчуга была пришпилена к стене железным копьем. «Бред какой-то», — сказал кто-то. Но когда паук по команде развернулся, стало видно, что пещера наполнена оружием Железного века и пробитыми шлемами. Значит, отряды НАТО, афганские талибы и войска других современных армий не первыми вторглись в глубинный мир и подняли оружие против демонов. «Что же там делается?» — спросил командир центра управления. Прошла неделя. Обрывочные сигналы не принесли ничего, кроме естественных шумов и электромагнитных возмущений от сейсмических толчков. Наконец, и этот паук прекратил передачу. Подождали 3 дня. Затем начали демонтаж оборудования. И тут появился сигнал. Быстро установили монитор и, наконец-то, получили долгожданную картинку. Помехи ослабли. На экране что-то мелькнуло, и в следующий миг он потемнел. Запись прокрутили с замедленной скоростью, и тогда смогли разглядеть отдельные фрагменты изображения. У существа на экране было нечто, напоминающее большие рога и обрубок рудиментарного хвоста. Глаза красные, а может быть, зеленые, в зависимости от светофильтра камеры. И рот, который, должно быть, выкрикивал яростные проклятия или предупреждал своих об опасности, когда существо бросилось на робота.